Итак, теперь картина мира земной жизни выглядела достаточно завершенной, но в действительности полной еще не была. Какая-то другая часть меня, которая хорошо ознакомилась с этим миром и изучала его с иной точки зрения, требовала, чтобы к ней тоже прислушались. Путь к океану через лес был довольно долгим. Над тропинкой царила тишина, если не считать мерного жужжания насекомых и редких криков вороны где-то высоко среди деревьев. Внимательный путник расслышал бы, кроме того, раздававшийся в буйном подлеске легкий шелест сухой листвы, который извещал о передвижениях мелких лесных обитателей. За свежим ароматом молодой зелени угадывался сочный запах влажной почвы и гниющих растений. И оба служили безмолвными признаками того, что круговорот жизни продолжается. Мягкий рокот прибоя постепенно усиливался. Вокруг поднимался легкий ветерок. Наконец лес закончился, и впереди показалось уходящее до горизонта сине-зеленое море. По ясному и чистому лазоревому небу величаво двигались башни кучевых облаков. Поросшие травой берега завершались пляжами с белым песком, который вызывал неодолимое искушение остановиться, прилечь и отдохнуть. Волны были покатые и мягкие, бриз прохладным и нежным, а солнце теплым и ласковым. Здесь соединилось все — это начало и конец. Одушевленное слияние воздуха, воды и суши, дающего, вбирающего и порождающего. Это нечто большее, чем осознанность, чем сознание и переживание. Это шире любой разумности, знания, истины либо понимания. Целое всегда намного превосходит сумму своих частей. Как чудесно это обучение, как приятно осваивать умение отделять одно от другого, выявлять различия и проводить сравнения, отличать тепло от холода, свет от тьмы, шум от безмолвия, силу от слабости, боль от удовольствия, толстое от тонкого, шероховатое от гладкого, твердое от мягкого, уравновешенное от неустойчивого. Постигать причину и следствие, действие и противодействие, цену и долг, власть и ответственность. Учиться распознавать возможность выбора, начинать или прекращать, удерживать или отпускать, погружаться или плыть, смеяться или плакать, дружить или враждовать, награждать или отбирать. Добиваться успеха или терпеть неудачу, любить или ненавидеть, побеждать или проигрывать, упорядочивать или выносить сумятицу. Здесь учатся мыслить, сопоставлять, подсчитывать, вычислять и передавать посредством чего-то другого, запоминать, устанавливать связи, планировать и задумывать новое, мечтать, творить, надеяться, верить и знать. Можно и совершенствовать способности испытывать чувства и выражать их, радоваться и восторгаться, печалиться и сопереживать, чувствовать одиночество и сопричастность, проявлять праведный гнев или необъяснимую злость, а также наслаждаться красотой формы и движений. Тут учатся тому, как нужно учиться. Использовать слова, числа и письменность, передавать детям опыт, знания и мудрость родителей, из поколения в поколение, без необходимости повторять мучительные переживания. Здесь учатся постигать те порядок, законы и правила, которые обеспечивают продолжение и развитие самого обучения. Все это здесь, за лесом, в расстилающихся коврах, поспевающих злаков, в миллионах ровных рядов зреющих растений и мельницах, которые видоизменяют материю, придавая ей более удобную форму, во множестве разнообразных укрытий, объединенных общим названием «дом», в высоких стройных башнях, которые тянутся к небу, в подвижных машинах, заменяющих собой тело, в морских кораблях, совершающих кругосветные путешествия по волнам океана и в его глубинах, в крылатых машинах, прочерчивающих в небе белые линии, в железных птицах, которые парят и кружатся над земным шаром в сотнях и тысячах километров от его поверхности. Все это – неисчислимые источники, которые день и ночь, каждое мгновение приносят нам новые знания. Кроме того, есть незримая, но вполне измеримая сеть управляемого излучения, которое используется для связи и пеленгации.